и всегда говорили о тебе. Тогда я впервые понял, что потерял всякую надежду и пребывал в отчаянии. Ты знаешь, когда приходит отчаяние? Когда сталкиваешься с реальностью этого мира, которую нельзя изменить. У меня еще оставалась надежда, когда я стоял в электрическом ящике. Надежда на то, что когда-нибудь я оттуда выберусь. Но на этот раз все было кончено. Она делала вид, что не замечает, но, наверное, тоже знала об этом. И она сказала мне «прощай», когда погиб ее муж. Точнее, когда я его убил. До тех пор у нее и в мыслях не было уехать обратно в Японию. Да, надо мной можно посмеяться. Прошло время, много времени. В позапрошлом году я вернулся сюда. Другим человеком, не имевшим ничего общего с прежним мною. Я теперь другой человек с паспортом на имя Канелла. Ты, наверное, можешь догадаться, что я сделал, как только оказался в Японии. Я долго смотрел на Кувана. Он все еще оставался черной тенью на фоне ослепляющего света. Наконец я сказал: «Могу догадаться. Ты отмотал назад все эти 20 с лишним лет. Будто сложил их в коробку с игрушками. А для этого ты разыскал разных людей. Юко, Тэцу Миядзаку, меня, так?» Голова в тени кивнула. Я спросил жестко: «Но почему ты убил Юко?» «Так и не понял. То, что нельзя вернуть, следует разрушить. Так-то. Вот каким человеком я стал. Я изменился». Я смотрел на Кувану. Лицо его не выражало ничего определенного. Вероятно, у него не было другого выхода. Он продолжил: «Разумеется, я хотел отомстить Миядзаки. Поэтому я на самом деле был изумлен, когда узнал, что раз в месяц они оказываются в одном и том же месте. Объекты разрушения и мести собрались в одной точке. Поняв это, я придумал свой план. Он снизошел на меня, будто божественное откровение. Я говорил тебе, что мой тесть — влиятельный человек. Сейчас он занимает пост главы Министерства внутренних дел, поэтому меня знают в японском посольстве его страны. Раздобыть военную взрывчатку оказалось проще простого. Я воспользовался дипломатической неприкосновенностью». «Ты рассказывал Юко о том, как пользовался этой взрывчаткой?» «Да». «Когда я рассказывал ей об этом в Нью-Йорке, она слушала меня с неиссякаемым интересом. Будто историю с далеких миров. Наверняка она не представляла ее в реальности. Я рассказал ей и об электрическом ящике, и о Миядзаке, и о том, что случилось в 71-м году. Может, мне просто хотелось с помощью этих откровенных историй привлечь ее внимание к себе. Только ничего не получилось. Но из-за них она догадалась. Когда она была в парке вместе с Миядзакой, я специально сделал так, чтобы она меня увидела. Она взглянула на сумку, которая лежала неподалеку, и тут же поняла, что я задумал. Отпихнула дочку Миядзаки к цветнику. В это мгновение я нажал кнопку дистанционного управления. Площадь имела конусообразную форму, так что я был в безопасности». «Но ты просчитался». «Да, я совершил 2 ошибки. Первая моя ошибка — не Сио. Когда ты сейчас говорил о свидетеле взрыва, ты имел в виду дочку Миядзаки, да? Нисио должен был ее убить, или, по крайней мере, увезти с этого места. А он грохнулся в обморок, не ожидал увидеть столь страшной картины. Короче, мне попалась паршивая овца. Вторая моя ошибка — твой знакомый бомж. Я и представить себе не мог, что он знает старика. Ну, и ты еще. разнюхал все похлеще полицейских.